«Арзамас» представляет курс Елены Баевской «Марсель Пруст в поисках потерянного времени». Лекция пятая. Что общего у Пруста с русской литературой? Сейчас я поделюсь несколькими наблюдениями, которые мне никогда бы не пришли в голову, если бы я не переводила этот роман. Ведь что такое литературный перевод? Прежде всего, это просто медленное чтение. Так вот, если как следует вчитаться в роман Пруста, возникает ощущение, что читаешь что-то не совсем переводное, что-то выросшее не только на французской, но и на русской почве. Для того, чтобы понять, откуда взялось это странное ощущение, достаточно узнать, что Пруст прочитал Льва Толстого раньше Бальзака, еще школьником. И позже он записал в заметке о Толстом: «Его творчество – не результат наблюдения, а интеллектуальная конструкция». То есть то, что безумно близко самому Прусту – не только наблюдать, но и понимать. Бальзака он любил и подарил герцогу германскому основательное знакомство с его творчеством, но Бальзак был для него вчерашним днем литературы, а Толстой – завтрашним. Кстати, интересно, наши критические реалисты Толстой и Достоевский вообще-то были для французов скорее модернистами, модернистами до модернизма. Отчасти потому, что когда в 80-е годы появились качественные переводы этих двух наших классиков на французский, во Франции как раз расцветал символизм и декаденство. Интеллигентные французы читали этих авторов как новейшую литературу. И что важно, это как раз то самое время, когда Пруст учился в лицее и буквально пожирал книги. Поэтому мы вполне можем прочесть «Поиски» как переписанную на новый лад «Войну и мир». Смотрите, в новой «Войне и мире» мы найдем патриархальный уголок Камбре со старинными нравами, отсылающий к дому Ростовых в Москве. Найдем гневливого старика Болконского, который неуловимо напоминает полусумасшедшего господина де Шарлюса. Найдем вариант прекрасной Элен, которая женила на себе Пьера так, что он и ахнуть не успел. Конечно, это неувидаемая Адетта де Кресси, она же Адетта Сван, прекрасная грешница в светском обществе, которая чем больше грешит, тем больше почтения к себе внушает, и тем больше неприязни и осуждения навлекает на себя ее интеллигентный муж. А вот Марсель впервые попал в театр и жаждет, наконец, увидеть выдающуюся актрису Берма, о которой так много слышал и читал. Она будет играть в трагедии Росина Федра, лучшая актриса современности в лучшей пьесе французского театра. Цитируем. «Из глубины сцены вышла актриса, лицом и фигурой, точь-в-точь похожая на Берма, как мне ее описывали. Вероятно, состав исполнителей изменили, и напрасно я так старательно изучал роль Федры. Но тут вторая актриса подала первую реплику. Я, наверное, ошибся, когда принял за Берма эту первую актрису, потому что вторая была на нее похожа еще больше. Так же выглядела, так же говорила. Вдобавок у обеих к словам роли добавлялись благородные жесты, которые я прекрасно замечал, понимая их связь с текстом, когда актрисы вздымали свои прекрасные пеплосы и причудливые интонации, то страстные, то язвительные, открывавшие мне значение стиха, который дома я читал недостаточно, вникая в его смысл. Но внезапно, словно в раме, в зазоре красного занавеса, скрывавшего святилище, возникла женщина. К этому мигу меня снедал такой жестокий страх, какого не знала, вероятно, и сама актриса. Страх, что кто-нибудь раскроет окно и ей помешает, что шуршание какой-нибудь программки исказит звук ее голоса, что ее собьют аплодисменты, предназначенные другим актрисам, а ей самой будут аплодировать слишком мало. Для меня уже не меньше, чем для нее самой, и залы, публика, и пьеса, и собственное мое тело превратились в единую звуковую среду, имевшую значение лишь в той мере, в какой она благоприятствует модуляциям этого голоса. И вот тут-то я понял, что две актрисы, которыми я восхищаюсь вот уже несколько минут, не имеют ни малейшего сходства с той, кого я пришел послушать. Но одновременно рассеялось все счастье. Как не тянулся я к Берма зрением, слухом, умом, не желая ни капельки упустить из того, что могло бы меня в ней поразить, все было напрасно. Мне было не найти ни одной самой ничтожной причины для восхищения. Я даже не улавливал тех мастерских интонаций, тех прекрасных жестов, которые понравились мне в игре других актрис. Я слушал ее так, будто просто читал Федру, или будто сама Федра говорила передо мной какие-то слова. Казалось, талант Берма ничего к ним не добавлял. Для читателей русской литературы это может напомнить первое театральное впечатление Наташи Ростовой, которую привезли в оперу. Хотя Наташа поняла еще меньше Марселя. На сцене были ровные доски посередине. С боков стояли крашеные картоны, изображавшие деревья. Позади было протянуто полотно на досках. В середине сцены сидели девицы в красных корсажах и белых юбках. Одна очень толстая, в шелковом белом платье, сидела особо на низкой скамеечке, к которой был приклеен сзади зеленый картон. Все они пели что-то. Когда они кончили свою песню, девица в белом подошла к будочке суфлера, и к ней подошел мужчина в шелковых в обтяжку панталонах на толстых ногах с пером и кинжалом и стал петь и разводить руками. Мужчина в обтянутых панталонах пропел один, потом пропела она, потом оба замолкли, заиграла музыка, и мужчина стал перебирать пальцами руку девицы в белом платье, очевидно, выжидая опять такта, чтобы начать свою партию вместе с нею. Они пропели вдвоем, и все в театре стали хлопать и кричать, а мужчина и женщина на сцене, которые изображали влюбленных, стали, улыбаясь и разводя руками, кланяться. Конечно, у Льва Толстого остранение гораздо больше, чем у Пруста. Но Пруст явно старается идти по его стопам. В сущности, обе эти сцены восходят к понятию «мир как театр», которое лучше всего знакомо нам по Шекспиру, хотя родилось задолго до него. Это одно из старинных представлений человечества. Так вот, мир, если взглянуть на него не сквозь привычные наши очки, полные усвоенных клише, оказывается странным, непонятным, нелогичным. Марселю непонятно, чем же так хороша хваленая Берма. Наташе вообще непонятно, в чем прелесть оперы. А ведь Наташа сама учится петь и очень красиво поет. Надо сказать, что Серебряный век в России и эпоха рубежа веков, эпоха «Fin de siècle» во Франции радостно оживляют старинные понятия и наполняют их новыми смыслами. Вот давайте еще немножко задержимся на понятии «мир как театр». И вот вам стихотворение Гумилева. Оно так и называется «Театр». Цитирую из него самое начало. Все мы святые и воры, и золотаря, и острога. Все мы смешные актеры в театре Господа Бога. И так далее. А вот как у Пруста. Если рассматривать мир как театр, то у этого театра в запасе меньше декораций, чем актеров, и меньше актеров, чем положений. Ну, в сущности, это об одном и том же. В одних и тех же декорациях горстка актеров разыгрывает все новое и новое положение, все новое и новое ситуации. Другой старинный образ мира – это мир как книга. Иногда эта метафора трансформируется в близкую ей жизнь как книга. В русской литературе этот образ прекрасно знаком. Вот у Лермонтова в пьесе «Маскарад» Арбенин говорит Нине: «Ты молода летами и душою, в огромной книге жизни ты прочла один заглавный лист». А у Пушкина и вообще «И с отвращением листая жизнь мою». У Пруста, собственно, сам автор и его герой заняты только тем, что пишут книгу своей жизни. Причем пишут так, чтобы она годилась для каждого человека, для каждой жизни. Но эту книгу еще надо расшифровать. С первого взгляда в нее не вникнешь. Ее нельзя просто перелистать. Пруст говорит: «Книга – это большое кладбище, где на многих плитах нельзя уже прочесть стертые имена». Эти слова просто послужили эпиграфом к последней поэтической книге Бориса Пастернака. Есть свидетельство, что, работая над сборником «Когда разгуляется», Пастернак перечитывал роман «Просто», который он знал с молодости. Ну и, конечно, одна из самых очевидных и самых неразгаданных тем поисков – это тема времени. Мы уже касались не раз, когда говорили о потерянном времени, которое оборачивается огромной ценностью материи жизни, и в других случаях. Так вот, одна из неявных, но бесспорных параллелей прустовскому роману – это поэма «Без героя» Анны Ахматовой. Как в прошедшем грядущее зреет, так в грядущем прошлое тлеет страшный праздник мертвой листвы. И идея Пруста: в прошедшем живет грядущее, в грядущем живет прошлое, и даже любимый прустовский образ мертвой листвы. Русский поэт оживляет уходящий в прошлое серебряный век примерно теми же средствами, как французский прозаик эпоху рубежа веков. Здесь и портреты современников преображенные, и эстетика символизма уже немного забытая, и даже безымянность главного героя, потому что у героя просто, как мы говорили, имени нет. Первые французские читатели изумлялись, зачем в начале 20 века Пруст пишет о герцогинях и маркизах, о 90-х годах, а российские читатели изумлялись, зачем поэт описывает героев 1913 года в 40-е годы, накануне и во время войны. Вообще Россия постоянно оставалась в поле зрения писателя. В его романе отразились и его восхищение русскими балетами, и интерес к царской семье, и озабоченность положением евреев в России. Но главное, конечно, это любовь к русским писателям, к Толстому и к Достоевскому. Эта любовь запечатлелась в романе в виде упоминаний, рассуждений, а кроме того, как нам кажется, имплицитно в самой структуре произведения, в его философских корнях и даже в интонации. По-моему, этот пласт романа, отражающий его любовь к России, негласно помогает русскому читателю этот роман воспринимать. Вообще перекличка русского Серебряного века с французским «Fin de siècle» – это ужасно увлекательная материя. Вот, например, возьмем Метерлинка, бельгийский поэт, драматург, эссеист Морис Метерлинк. Он ухитряется сближать просто с русской литературой. Есть в романе просто такой эпизод. Актриса Рошель разыгрывает в салоне герцогини Германской перед светской публикой сцену из пьесы Метерлинка. Пьеса называется «Семь принцесс». В самом деле есть такая пьеса у Мориса Метерлинка, ранняя. А теперь заглянем на удачу в пьесу Антона Павловича Чехова «Чайка». Там, если помните, молодая актриса Нина разыгрывает начало другой пьесы, которую сочинил Треплев, персонаж «Чайки», молодой безвестный писатель, который к концу пьесы завоюет некоторую известность. И вот оказывается, что и Пруст, и Чехов изображают спектакль с одним исполнителем, то есть с одной исполнительницей. Рошель играет роль принцессы Урсулы, Нина – загадочную роль мировой души. Объясню потом, при чем тут Метерлинк. Я хочу сперва сказать, что рассказы Чехова переводились во Франции, начиная с 93 года. До того французы знали пьесы Чехова только по переводу «Трёх сестёр». Пруст и Чехов были современниками, но, естественно, никогда не встречались и, судя по всему, не знали друг о друге, не читали друг друга. И, скорее всего, совпадение между двумя эпизодами случайно. Но Пруст придавал таким случайностям большое значение. Когда они ему попадались, он радовался. И всякий раз, когда он поминал эти невольные совпадения, эту геометрию мысли, как он выражался, он вспоминал Метерлинка. В своей ранее неоконченной книге «Против Сент-Бёва» он говорит о том, какое удовольствие находить подтверждение собственной мысли в произведении Метерлинка. Это, по его словам, словно предвосхищенное воспоминание о нашей идее, нашем ощущении, нашем усилии в искусстве. Оно словно указатель, показывающий нам, что мы не сбились с пути. Еще в одном письме Пруст возвращается к этой мысли и признается, что эти совпадения в геометрическом и неслучайном смысле, эти наложения и предвосхищения его бесконечно волнуют. О каких же мы тут можем говорить наложениях и предвосхищениях? Вот давайте посмотрим. Значит, у Пруста атмосфера парижского салона, у Чехова атмосфера русского имения. Но положения, в которых действуют персонажи, повторяются. Рошель привел к герцогине Германской, влюбленный в нее Робер де Сен-Лу, племянник герцогини. Нину привел к Аркадиной Треплев, ее сын. Герцогиня Германская затеяла домашний спектакль, потому что ей хотелось покрасоваться как покровительница искусств, привлечь в свой салон больше гостей, а к своим вечерам больше почтения вызвать. Ну и, конечно, она хотела помочь племяннику, раз уж он заинтересован в этой девушке. а сейчас модно покровительствовать искусству. Примерно из тех же соображений действует актриса Аркадина. Ну, правда, сыну она помочь не очень-то рвется, но надо же показать, что она не чужда новому искусству. Оба эпизода изображают не столько сам спектакль, сколько то, как его высмеивают. Чехов написал «Чайку» в 96-м году. В ней говорится о событиях, которые современны написанию. Эпизод романа происходит чуть-чуть позже, от осени 97-го до лета 99-го. Но, в общем, это одно и то же время, эпоха рубежа веков. В литературе и в театре это торжество натурализма и поднимается волна символизма и вообще декадентского искусства. Вот про эту смену художественных ориентиров говорят примерно одними и теми же словами и Пруст, и Чехов. В романе Пруста старшее поколение продолжает читать классиков и романтиков Рассина, Гюго, а молодые интеллектуалы Рошель и ее друзья читают другую литературу, например, Толстого, Достоевского и французских, бельгийских символистов. В России, особенно если судить по пьесе Чехова и по его письмам, из французских драматургов в это время ценят Дюма, Золя. Прямо в самой «Чайке» Аркадина читает вслух рассказ Мопассана. Значит, старшие предпочитают натуралистическую школу, молодые стоят за новое искусство. В обоих произведениях об искусстве рассуждают много, и о людях искусства, и о новых формах. В обоих произведениях на сцену выводится молодой символистский театр. Как пример символиста у Пруста выбран Морис Метерлинк. Мы в России знаем этого автора больше всего по сказочной пьесе «Синяя птица», хотя переведены на русский и все его другие пьесы. Пруст очень интересовался творчеством Метерлинка. Интересно, что для него это не только чтение, которое будет воображение, но еще и какой-то подтекст, какой-то эмоциональный фон его жизни, его отношений с миром, с другими людьми. Например, он часто упоминает Метерлинка в письмах к близким друзьям, ну, в контексте ласковой дружбы, любви, сочувствия. Метерлинк – это вроде как особая тональность для Пруста. В России тоже узнали Метерлинка довольно рано, через 4 года после того, как его узнали во Франции. И совсем незадолго до премьеры «Чайки». Но Чехов, который прекрасно владел французским языком, был знаком с его творчеством раньше. Например, еще в 95-м году он писал своему другу, издателю Суворину: «Чего вы не попытаетесь поставить в своем театре Метерлинка? Если бы я был директором вашего театра, то я в 2 года сделал бы его декадентским или старался бы сделать. Театр, быть может, казался бы странным, но все же он имел бы физиономию». Еще одна любопытная деталь: если у Пруста великую актрису старшего поколения воплощает Берма, то у Чехова в «Чайке» великая актриса старшего поколения – это Аркадина. Берма играет Федру, мы это уже видели, а Аркадина – королеву-мать в «Гамлете». Ну, драму Метерлинка мы знаем независимо от Пруста, а о пьесе Треплева мы узнаем только благодаря Чехову. Но интересно, что по нескольким фразам, которые произносит Нина, узнается сильнейшее влияние Метерлинка, настолько бесспорное, узнаваемые его темы, тайна непознаваемая, сверхчеловеческая, бесконечная. И люди это улавливали. Одна зрительница после премьеры «Чайки» 96-й год записала в дневнике: «Одного из лучших наших билетристов, Чехова, освистали как последнюю бездарность. Публика была какая-то озлобленная, говорила, что это черт знает что такое, скука, декаденство, что этого даром смотреть нельзя, а тут деньги берут». Кто-то в партере прямо объявил: «Это Метерлинк». То есть Метерлинк – это ругательство. В общем, получается, что Метерлинк имеется в виду в обоих случаях, и у Пруста, и у Чехова. Вот посмотрим, как герцогиня Германская отзывается о спектакле, который разыграла Рошель. Она явилась декламировать с букетом лилий в руке и с другими лилиями на платье. Вообразите, первым делом она потребовала, чтобы я прямо посреди гостиной велела построить лестницу. Пустяки, не правда ли? И объявила, что будет лежать ничком на ступенях. А слышали бы вы, что она говорила? Я услышала только одну сцену, но это нечто невообразимое. Пьеса называется «Семь принцесс». «Возможно ли, какой снобизм?» — воскликнул господин Даржанкур, гость. «Но позвольте, я знаю эту пьесу. Автор мой соотечественник. Он послал ее королю, а тот ничего не понял». «Какая дура, думал я», — говорит наш главный герой. «Я испытывал злорадное удовольствие при мысли, что она совершенно не поняла Метерлинка». Дальше еще и другие присутствующие присоединяются к поношениям. Они говорят: «Это ужас, у нее ни тени таланта, и сама она чудовище». Кто-то еще говорит: «Это просто какой-то балаган». Ну и Аркадина туда же, у Чехова. «Это что-то декадентское, это декадентский бред. Претензии на новую форму в искусстве, просто шутка». И тоже к ней присоединяются гости. Кригорин признается: «Я ничего не понял». И даже сама исполнительница мировой души Нина вздыхает: «Это так неинтересно». Вот так вот два писателя-современника, французский и русский, очень похожим образом изобразили столкновение нового и старого искусства. Драматическое столкновение символистской драмы с косным зрителем. А бывают еще более странные переклички между Прустом и Россией. Надо сказать, что Пруст еще школьником, как и его товарищи, увлекался дневником Марии Башкирцевой, который как раз тогда вышел во Франции на французском языке и произвел огромное впечатление на читателей. Напомню вам, Мария Башкирцева – русская художница, которая училась в Париже, а потом жила с матерью то в Париже, то в Ницце. Ее картины можно видеть в музее Арсе, а в Ницце есть целый зал ее произведений. Башкирцева рано умерла от туберкулеза в 25 лет. И после ее смерти от нее остался дневник, которым безумно увлекалась молодежь на рубеже веков. Башкирцеву объявили музой декаданса, богоматерью спального вагона, еще какие-то выспренние клички ей присваивали. Девушки в подражание ей писали патетические дневники, чуть ли не пытались заболеть туберкулезом, чтобы быть на нее похожей. В России, между прочим, пылкой поклонницей Марии Башкирцевой была Марина Цветаева, которая посвятила ей свой первый сборник, вечерний альбом и несколько стихотворений. Эту любовь разделял и юный Марсель Пруст. Об этом сохранились упоминания в дневниках его друзей молодости. Самое поразительное, что есть одна сюжетная параллель между дневником Башкирцевой и романом Пруста. Это самый конец дневника. Башкирцева очень откровенно описала свои последние недели, свое умирание. Потрясающе то, что в эти последние недели вдруг вспыхнула любовь между Башкирцевой и еще одним молодым французским художником Бастьен Лепажем, который тоже был смертельно болен и скончался очень скоро после Марии. И вот в последние недели ее жизни он каждый день приезжает к ней в гости, с трудом входит в гостиную, и они разговаривают, он полулежа в кресле, она, простертая на диване, объясняются друг другу в любви, говорят о том, как им нравятся картины друг друга, жалеют о том, что так поздно встретились. А у Пруста самый трогательный эпизод романа, на мой взгляд, конечно, это болезнь и смерть бабушки главного героя. И вот он подхватил мизансцену Башкирцевой. В дом умирающей бабушки каждый день привозят смертельно больного писателя Берготта. И он сидит у них в гостях и беседует. Правда, не с самой умирающей, к ней нельзя, а с Марселем, с ее внуком, который убит горем. И там даже есть какие-то совпадения в тексте. Например, о том, что Бергот не поднимается к ней, потому что трудно ходить по лестнице. А у Башкирцевой одна из последних фраз дневника: «Я уже не могу подниматься по лестнице». Ну вот такая история. И можно было бы еще много набрать примеров таких невольных сближений и геометрических подобий. Помните у Мандельштама в разговоре о Данте? Цитата не есть выписка, цитата есть цикада. Неумолкаемость ей свойственна. Вцепившись в воздух, она его не отпускает. Эрудиция далеко не тождественна упоминательной клавиатуре, которая составляет саму сущность образования. Это Мандельштам. А у Пруста похожая клавиатура составляет саму суть работы переводчика. Цитирую. «От талантливого переводчика требуется только ввести в древнего автора, чьи слова он более или менее точно воспроизводит, какие-то дополнения от себя, которые, будь они подписаны современным именем и опубликованы отдельно, показались бы не более чем симпатичными. И тут же переводимого поэта осеняет трогательное величие. Он словно играет на клавиатуре нескольких столетий». На самом-то деле это у самого Пруста цитата есть цикада, и он сам играет на клавиатуре нескольких столетий. Но бывает и наоборот. Поскольку роман огромен, и в нем есть много всего, иной раз поиски демонстрируют странную непостижимую актуальность, которую мы имеем право трактовать как хотим. В 1918 году, в конце войны, он пишет в письме другу Жаку Трюэлю: «Счастье в наши дни сводится к радости вместе молиться в царстве тьмы, ведь вокруг настоящая тьма. Я верю в свет, но не знаю, откуда он придет». У французов бытует мнение, что «Поиски» — лучший роман XX века. Конечно, лучших И великих романов много. Есть Альбер Камю, есть Сартр и многие-многие другие. Но на мой вкус лучше всех высказался один из самых интересных литературоведов, занимающихся Прустом. Это Антуан Компаньон. Он сказал, что «В поисках потерянного времени» — это последний великий роман XIX века и первый великий роман XX века. И заметьте, сказано «великий роман», а не «прекрасный роман». Тот же Компаньон говорит: «Сегодня поиски признаны важнейшей книгой. Притом, и это наивысшая похвала, какую я могу сделать, она в каком-то смысле чудовищна, и так удачно-неудачно». Понятно, почему он так обмолвился. Надо сказать, что младший брат Марселя Пруста, его пылкий поклонник и большой друг, когда-то обмолвился, что роман Марселя мало кто прочтет, потому что уж больно он длинный. Значит, сообщу вам, что по статистике только половина покупателей первого тома «В сторону Сванна» покупают второй. И только половина покупателей второго тома покупают третий. Но те, кто купил третий том, покупают и прочитывают и остальные четыре. Вот надо перейти этот рубеж третьего тома. Да, Пруст – трудный, неудобный писатель. Длинные фразы, длинные сцены. И этим он нас пугает. И ничего странного в том, что мы боимся книг. Ведь они нас меняют, а это страшно. Когда погружаешься в такой роман, как этот, когда прочитываешь его по-настоящему от начала до конца, ты выходишь из этой книги другим. Над курсом работали редактор Юлия Богатко, фактчекер Юлия Гизатуллина, звукорежиссеры Наталья Зачесова и Антон Зачесов, выпускающий редактор Екатерина Тарасова, а также Иван Воловик, Дарья Гоголева, Наташа Карельская и Алексей Пономарев. Запись сделана в студии «Башня», Санкт-Петербург.